как точно у инструмента не стало более ни сил, ни голоса. Из-под смычка стал вырываться то глухой отрывистый стон, то слышались плачущие, умоляющие звуки, и все окончилось болезненным продолжительным вздохом. Сердце надрывалось. Звуки как будто пели об обманутой любви и безнадежной тоске. Все страдания, вся скорбь души человеческой слышались в них. Александр трепетал. Он поднял голову и поглядел сквозь слезы через плечо соседа. Худощавый немец, согнувшись над своим инструментом, стоял перед толпой и могущественно повелевал ею. Он кончил и равнодушно отер платком руки и лоб. В зале раздался рев и страшные рукоплескания. И вдруг этот артист согнулся в свой черед перед толпой и начал униженно кланяться и благодарить. «И он поклоняется ей», — думал Александр, глядя с робостью на эту тысячеглавую гидру. «Он, стоящий так высоко перед ней». Артист поднял смычок, и все мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять в одно неподвижное тело. Потекли другие звуки, величавые, торжественные. От этих звуков спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, нос вздергивался выше. Они пробуждали в сердце гордость, рождали мечты о славе. Оркестр начал глухо вторить, как будто отдаленный гул толпы, как народная молва. Александр побледнел и поник головой. Эти звуки как нарочно внятно рассказывали ему прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую. «Посмотри, какая мина у этого», — сказал кто-то, указывая на Александра. «Я не понимаю, как можно так обнаружиться. Я Паганини слыхал». Да у меня и бровь не шевельнулась. Александр проклинал и приглашение тетки и артиста, а более всего судьбу, что она не дает ему забыться. «И к чему? С какой целью?» — думал он. «Чего она добивается от меня? К чему напоминать мне мое бессилие, бесполезность прошедшего, которого не воротишь?» Проводив тетку до дому, он хотел было ехать к себе, но она удержала его за руку. «Неужели вы не зайдете?» — спросила она с упреком. «Нет». «Отчего же?» «Теперь уже поздно. Когда-нибудь в другой раз». «И это вы мне отказываете?» «Вам более, нежели кому-нибудь». «Почему же?» «Долго говорить, прощайте. Полчаса, Александр, слышите, не более. Если откажете, значит, вы никогда ни на волос не имели ко мне дружбы». Она просила с таким чувством, так убедительно, что у Александра не стало духу отказаться, и он пошел за ней, склонив голову. Петр Иванович был у себя в кабинете. «Неужели я заслужила от вас одно пренебрежение, Александр?» — спросила Лизавета Александровна, усадив его у камина. «Вы ошибаетесь, это не пренебрежение», — отвечал он. «Что же это значит? Как это назвать? Сколько раз я писала к вам, звала к себе, вы не шли, наконец перестали отвечать на записки». «Это не пренебрежение». «Что же?» «Так», — сказал Александр и вздохнул. «Прощайте, матант». «Постойте, что я вам сделал? Что с вами, Александр? Отчего вы такие? Отчего равнодушны ко всему, никуда не ходите, живете в обществе не по вас?» «Да так, матант, этот образ жизни мне нравится. Так спокойно жить хорошо». «Это по мне». «По вас? Вы находите пищу для ума и сердца в такой жизни, с такими людьми?» Александр кивнул головой. «Вы притворяетесь, Александр. Вы чем-нибудь сильно огорчены и молчите. Прежде бывало, вы находили кому поверить ваше горе. Вы знали, что всегда найдете утешение или, по крайней мере, сочувствие. А теперь разве у вас никого уж нет?» «Никого». «Вы никому не верите?» «Никому». «Разве вы не вспоминаете иногда о вашей матушке, о ее любви к вам, ласках? Неужели вам не приходило в голову, что, может быть, кто-нибудь и здесь любит вас, если не так, как она, то, по крайней мере, как сестра или еще больше, как друг?» «Прощайте, матант», — сказал он.